Любимые Семеры. Харимхеп подъехал к дому Эйя на боевой колеснице. Огнедышащие кони не то чтобы довезли его, а буквально домчали на крыльях. Точно птицы из древних сказок. Военачальника провели через сад, разросшийся бурно, словно рос он целые столетия. Сикаморы были необычайно тенисты, а гранаты, где найдешь лучше этих, пальмы тоже одна краше другой, а клетки с обезьянами, где клетки с обезьянами? Ему показали клетки, каких тут нет обезьян, и маленьких, точно собачки, и пушистых, как кошечки, и краснозадых, с гривою, как у льва. Правда ли, что собранию этих обезьян может позавидовать зверинец его величества? Начальник покоя, встретивший Харимхеба, подтвердил, что обезьяны, принадлежащие Эе, превосходят разнообразием обезьян фараона. «Как ты сказал?» — переспросил Харимхеб. «Твоя светлость, я сказал, обезьян фараона». Начальник покоя Эе был молод, хромоног. Он изрядно покраснел, сообразив, что сказал нечто двусмысленное. Харимхеб зычно рассмеялся, ткнул молодого человека кулачищем в живот. «Хорошо сказано. Обезьяны фараона. Клянусь богом, хорошо. Как тебя звать?» «Нахтиу, твоя светлость». «Прекрасно, прекрасно, Нахтиу. Ты прав. Мы все обезьяны фараона, обезьяны его величества. Ха-ха-ха, ведь и ты тоже обезьяна». Нахтиу стоял багровый от смущения. Как понимать этого грубого военачальника? Им хорошо шутить да посмеиваться, а вдруг этот разговор дойдет до ушей царя. Что это значит? Обезьяны фараона. Это можно понять как самоунижение, но можно и совсем иначе. Харимхебу что? С него спроса не будет. Палки могут запрыгать по спине Нахтиу. И совсем даже просто. «Твоя светлость, я имел в виду настоящих обезьян, тех, которые в зверинце его величества». Харимхеб расставил ноги шире плеч, оперся руками на бедра, выставил вперед могучую грудь. Смешно вертел большими глазами и беззвучно смеялся. «Нахтиу, а что же имел в виду я? Твой несчастный слуга не может этого знать. А ну, посмотри мне в глаза!» Харимхеб — любимый высший сановник его величества, так же, как Эйя. Только Эйя стар, а Харимхеб в расцвете сил. Одно слово его светлости, и Нахтиу костей своих не соберет. Почему он с таким пристрастием допрашивает об обезьянах? «Смотри мне в глаза, смотри!» Малый, как видно, из трусоватых. Это очень смешно, обезьяны фараона. Разве это не так? Мы и есть обезьяны его величества. Бегаем, словно в клетке, кувыркаемся, потрясаем задами, кто красным, кто костлявым. Лицо у Нахтиу квадратное, почти луна, которая на небесах, от ушей до ушей то же, что от лба до подбородка. В общем, настоящий сын Кеми, только хром. Это большой недостаток для воина, а для начальника покоев, наверное, достоинство. Не напрасно же держит его Эйя. А глаза у Нахтиу черные-черные, как уголь. Почти на выкате, не мигающие, как у честного человека. «Что, испугался Нахтиу?» «Нет», — с трудом выговорил Нахтиу. Харимхеб взял его за подбородок, как мальчика. «Ты обозвал нас обезьянами и правильно сделал». «Нет-нет», — воскликнул Нахтиу в тревоге. Но Харимхеб не слышал его. Он шагал к широкому крыльцу, а Нахтиу стоял растерянный, не понимая толком, что же случилось и какой смысл вложил этот грубый военачальник в эти невинные слова «обезьян фараона». А что, ежели Харимхеб передаст это выражение господину Эйе, да еще с каким-нибудь особым значением? Нет, надо подслушать, что скажет Харимхеб хозяину. Нахтиу бросился к северному крыльцу, к кустам, которые там росли. Эй встретил знатного гостя в большом зале и провел на крыльцо тихий, укрытый от речной прохлады уголок. «А у тебя занятный слуга», — сказал Харимхеб. «Который?» — спросил Эй. «Нахтиу. Да, он малый с головой». «Этот тотчас же уразумел. Он обозвал нас обезьянами фараона». «Как?» — Эй насторожился. «Обезьянами фараона». Нахтиу больше ничего не слышал. И этого вполне достаточно. Он осторожно вышел из кустов и со всех ног насколько ему позволяла хромота, бросился прочь. Надо же посоветоваться о том, как быть. Как быть, если Харимхеп ни с того ни с сего обвинит его в тяжком грехе, болтливости? А Эйя и Харимхеп продолжали беседу, позабыв про обезьян фараона. «Глубокочтимый Эй, я пришел за советом, за дружеским советом», — подчеркнул военачальник. «Нас так сильно теснят в Азии, что скоро не останется там ни одного клочка из наших стародавних владений». «Теснят, говоришь?» «Да, достопочтеннейший, никогда еще не были мы так унижены этими азиатами, да?» «Это совершенно достоверно. Какой ужас!» Старик ловко притворяется, что ведать ничего не ведает. А между тем, все известно ему, причем из первых рук. Его людьми кишмя кишит кеми от дельты до скалистых гор, а делает вид, что только что проснулся. «Да, достопочтенный Эйя, я неоднократно докладывал об этом его величеству. И что же? Я ничего не уразумел из его ответов. Они были так глубокомысленны. Старик хочет подловить меня на слове, но из этого ничего не получится. Этот военачальник из тех, которому палец в рот не клади, откусит и не извинится при этом. Не могу понять фараона, зачем он держит при себе этого вояку. Не лучше ли отправить его куда-нибудь подальше, например, Джахи? Пусть там и воюет с хеттами». Возможно, что слова его величества были столь же образны и глубоки, как и гимны его, но я человек грубый, я понимаю только приказы. Эй скосил на него глаза, дескать, не прикидывайся младенцем, не пытайся дурачить старого буйвола. Да, разумеется, слова его величества не всегда доступны нашему пониманию. Его устами говорит божество, сияющее, согревающее нас. Приходится напрягаться, чтобы уяснить полностью смысл его слов. Досточтимый Эй, слова, которые изволит произносить его величество, жизнь, здоровье, сила, никогда не будут полностью осознаны нами. Ибо что мы по сравнению с сыном Бога, воистину обезьяны, о которых говорил Нахтиу? Его величество жизнь, здоровье, сила, видит вселенную, слышит биение наших сердец. Он здесь, на пороге, и говорит нам: «Мир вам, слуги мои, рабы мои». «Обезьяны мои, как?» Эйя преспокойно повторил: «Обезьяны мои». Харимхеп так и остался с открытым ртом от удивления. Эйя сказал: «Вот что, уважаемый Харимхеп, или мы будем лицемерить и терять время даром, или поговорим как люди, кровно заинтересованные в процветании кеми. Я так думаю. Знаю, и ты рассуждаешь так же. Не можешь иначе. Не так ли?» Харимхеп махнул рукой. «Дескать, верно. Пора перестать дурака валять. Пора поговорить откровенно». «Давно пора», — заметила Эйя. «Или Эйя предаст меня, или он в самом деле чем-то недоволен. На всякий случай буду осмотрителен. Этот старик не из тех, которые говорят прямо. За каждой высказанной мыслью в запасе у него две. Одна для собственного оправдания, если это нужно будет, а другая для нанесения удара. Итак, три мысли разом. Это более чем достаточно. Рубака, драчун, грубиян. Этот молодец далеко пойдет, ежели вовремя не обкорнать ему крылья. Мне говорили, и, как видно, неспроста, что смотрит он несколько дальше, чем на Эфиопию или Синайский полуостров. Тщеславие полководцев не имеет предела, если почувствует, что дают им волю, что разрешают действовать по их усмотрению. Такой полководец избирает своим врагом не столько душратту, сколько своих друзей, до которых он может легче достать. Эй сказал: «Да, ты прав, Харимхеп. Азию мы теряем. Правда, не окончательно. Есть еще возможность спасти тамошние владения». «Есть твоя светлость? Есть?» Учтивый Эй спросил гостя, что бы он желал испробовать. «Жареного гуся или курицу? Кусок говядины на вертеле или телячье сердце на кизиловой палочке?» Харимхеп нарочито задумался. Он сказал, что пенту не советуют злоупотреблять мясом. Пенту говорит: «Поменьше мяса и побольше зелени, любой зелени, вплоть до обычной травы». На вопрос Эйя, не превратится ли человек в этом случае в жвачное животное, Хримхеп ответил, что Пенту оставляет этот вопрос открытым. Оказывается, в Метане прекрасное обычае есть мясо только в вареном виде и только в крайнем случае, поджаренным на вертеле. Эйя сказал, что это и в самом деле прекрасное обычае. По-видимому, вода, кипящая вода, вымывает из мяса какие-то вредные частицы, и тогда мясо предстает в самом чистом, натуральном виде. Но если слушаться Пенту до конца, до его мельчайших советов, сказал Хримхеп, то совершенно нельзя пить воду, обыкновенную воду из благословенной Хапи, дарующую жизнь, и воду из оазиса в пустыне. А почему, спрашивается, потому, утверждает Пенту, что человек состоит из воды и огня. Между водой и огнем вечное противоборство. То побеждает огонь, и тогда человек жаждет воды. То побеждает вода, и тогда человек тучнеет. Нет нужды добавлять воду к воде. Что скажет на это уважаемый Эйе? Север усмехнулся, таинственно подмигнул военачальнику. Разве это требует особых пояснений? Если стоит вопрос, можно ли воду пить или нельзя, то лучше всего во избежание душевных переживаний пить вино или пиво. «О!» — воскликнул военачальник, хлопнул ладоши. «К твоей бодрости не подкопаешься. Если вода вызывает смущение, то вино или пиво — напитки, не допускающие двух толкований. Раз это так, то пить вино — есть истинное благо для мужчины. Вода и огонь, содержащиеся в вине, особенно в хорошем вине, так сдружились, что никогда не повредят человеку». Эти слова гостеприимный хозяин расценил по-своему и приказал слугам вскрыть лучшие амфоры с прошлогодним вином, белым и красным, и доставить сюда в нескольких кувшинчиках. Если вино было выбрано довольно быстро, то с выбором еды гость явно мешкал. «Гусь жирный», — сказал он, — «курица устранит этот недостаток гуся». Я ел ее нынче утром. Тогда говядина, тот самый кусок, где располагаются почки. Хримхеп расхохотался. Который поближе к моче? Если угодно, к моче. Не могу понять, почему лучшие куски именно те, которые поближе к почкам. Очевидно, поэтому и человек зарождается где-то между мочой и калом. «Верно», — гаркнул военачальник. «Если прекрасные создания, каковыми я почитаю женщин, зарождаются недалеко от мочи, то я без колебаний выбираю почечную часть говядины». Этот человек воистину мужлан, ограничен в своих возможностях щегольнуть более тонкой шуткой. Бедный Хримхеп. Палатки, бивачная жизнь и муштра воинов не могли привить ему тонкого вкуса. Впрочем, может, это и лучше. Моча тоже неплохая мишень для солдатского юмора. Вот он напьется немного, и тогда пойдет в ход всякое дерьмо. Что может быть, например, веселее такого рассказа? Метанеец вымазал Хетта своим дерьмом, Хетт в отместку обмочил метанеца с головы до ног. Весь лагерь ржет от удовольствия и требует новых рассказов подобного же рода. Или вот еще излюбленная тема. 10 ассирийских воинов насилуют пленную вавилонянку, а то и недостаточно, и бородатые ассирийцы с позором разбегаются. Эй, не ошибся. Достаточно было Хримхебу осушить две чарки вина, как он принялся рассказывать бесконечную историю про одного арамейца, который для начала вымазался в дерьме, потом обмочился, не сумел употребить молоденькую пленницу и так далее. Однако Хримхеп не так уж прост, как это может показаться. Своим продвижением по службе он целиком обязан его величеству. Род его, скажем прямо, не выдается ни знатностью своей, ни подвигами. Его величество приметил в нем нечто и сказал «быть Хримхебу военачальником». И стало посему. Малозаметный офицер превратился в любимого Семера. Разумеется, всего этого не заслуживает одними только грубыми шутками. Нельзя отрицать, Хримхеп способен на многое. Если нужно, пойдет по головам друзей. Угрызений совести не почувствует, в этом можно быть уверенным. Что еще? Смел, напорист, храбр и груб, как всякий солдафон. Не считаться с ним просто невозможно. У него реальная сила, полки, в руках у него меч. Хримхеп разжевал мясо, подобно волку, пожирающему антилопу. и очень скоро обрел пристойное благодушное настроение. Эй, этот многоопытный и хитроумный муж, посидевший в дворцовых интригах, ожидал главной темы разговора, ради которой навестил его Хримхеп. Однако паук не торопился, он чувствовал по едва заметному дрожанию паутинок, что время приближается. Шутки Хринхеба неожиданно оборвались, его взгляд задержался на чарке с вином. Затем скинул вверх две черные-причерные сливы, которые служили ему глазами, и сказал: «Эйя, не объяснишь ли, что это делается с его величеством? Жизнь, здоровье, сила!» Эй безмолвно покачал головой. Разве сам Хримхеп понимает хуже, что делается с его величеством? И в то же время старый Семер чувствовал, что его начальник пытается завязать откровенный разговор. Его, несомненно, что-то тревожит. Эй, очень хотелось бы знать, что это за тревоги. Очень бы хотелось. Но слов поощрения Хримхеп не услышит. Эй будет только и только слушать, молчать и слушать. Старая лиса всезнайка, но делает вид, что только-только народился на свет. Эй много потрудился на благо фараона. Его советы были главными во всех делах его величества. И его эмириры, который, кажется, испускает дух, что, несомненно, к лучшему. Он ждет, чтобы я все выболтал. Я, значит, буду изливаться, а он неопределенно кивать головой. Если вдруг его величество пронюхает о нашем разговоре, эй, как всегда, окажется в стороне. «Нет, как бы не так. Дай-ка я его помучаю». Хримхеп отпил глоток вина. «Меня беспокоит его здоровье. Меня тоже, уважаемый Хримхеп. Нельзя ли убедить его величество, чтобы больше предавался отдыху, нежели государственным делам? Мне это не удалось. Попробуй ты».